И когда произошел переворот внутри ее, то все стало на свои места. И я не думаю, допустим, что зять очень идеальный. Но как и все, мы, наверное, тоже что-то есть. Но говорят, когда поссорились два человека, то виноваты оба. Один больше, а другой меньше. Нельзя поссориться, когда один не хочет, этого вообще не желает. Он не станет ссориться, он просто уйдет, да и все, он не станет ругаться. А когда поссорились, я недавно сказал, правда, не здесь был, то говорю, это два сапога пара. Правда, я говорил там об обиде. Один обидел, другой обиделся. Говорят, два сапога пара, только один правый, другой левый. Вот и все. И больше разницы никакой нету абсолютно. Поэтому я обращаю внимание, и вы знаете, на что? Я хотел, чтобы мы на себя обращали внимание. Как правило, когда у нас есть проблемы, то мы ищем корень проблемы в ком-то, но не хотим искать его в себе. Потому что придется же признаться, что не прав. А когда не прав, то надо идти каяться, просить прощения. Это для нас значит, что не так просто все. Кажется, о ком-то когда говоришь, кто-то проще. Но почему он не пошел? Когда самому, это значит, что совсем другое. Но, тем не менее, когда мы сегодня читаем Писание, Писание нас учит этому. И когда я сегодня говорю, то я говорю прежде всего о себе. Когда я читаю, или вы будете читать, то вы прежде всего читаете себе. А потом уже кому-то можете перевести. Но один из братьев очень хорошо сказал, когда-то я попал с ним в Америке, когда был, то он очень одну мысль хорошую выразил такую. Не одна хорошая была, но одну я хорошо запомнил. Когда ты вертешь в собрание, то иди с граблями, а не с вилами. Вы понимаете, граблями это себе беру, а вилами это ему. Но вилами себе не берут, грабут вилами. Вилами берут и от себя, а граблями себе. Вот идете, слушайте слово Господне. Будьте с граблями, а не с вилами. Так будет легче и проще, и это будет надежнее. Поэтому я особо обращаю на это внимание, чтобы освятить ее и представить себе славную церковь, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного. Надо бы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить свою жену, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Но Павел так написал, и в принципе процентов на 99 это так. Но 1% все-таки есть люди, которые о своем теле не заботятся, правда? Есть и такие. И есть те, которые по неразумению, они, значит, мучают свое тело. Есть такие? То есть, наверное, все-таки высший порядок, даже не как самого себя, а как Христос церковь. Вот Христос церковь никогда так не поступает. Он всегда продолжает любить. В отношении людей вы, наверное, тоже слышали. Говорят, я сам себя ненавижу. Слышали это когда-нибудь такое? И у вас, наверное, были такие мгновения, когда вы говорили, я сам себя ненавижу. Хотя в общем-то, рядышком с этим условием, как Христос церковь, стоит как сам себя. Все-таки вторая пословица есть, своя рубашка, что? Ближе к телу. Своя рубашка ближе к телу. Поэтому вот с этой точки зрения, действительно, вот наше, мое, личное, ну как бы там ни говорили, оно как-то нам более присуще о себе заботиться. Поэтому Павел, когда говорил, он говорил, ну хотя бы вот так вот любите, как себя самих. И тогда все будет по-другому. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. От плоти и от костей. От костей что-то, наверное, глубокое. Плоть от плоти, кость от костей. Кость – это опора. На костях зиждется плоть. Поэтому я думаю, С одной стороны, Христос является нашей опорой, но мы сегодня понимаем, как служить Ему и как надо жить на основании Слова Божьего. И если Слово Божие – наша опора, наш хребет, тогда и плоть нормальная будет на этих костях. А вы знаете, если кости ненадежные, есть болезнь костей, болезнь костного мозга, тогда и тело деформируется все, правда? Вы видели калик, у которых кости ненормальные? Трудно. Поэтому, когда говорят о том, что у нас в семье непорядок, мы не можем жить, у нас характера плохие, то я всегда говорю, у вас есть нарушение Слова Господня в отношении ваших отношений и супружеской жизни. Оттуда все начинается. Характера характерами, а любовь-то покрывает множество грехов. Вы знаете, это довольно серьезный вопрос. Я как-то мне пришла мысль, сегодня легла на сердце. Я ее перейду на церковь, потому что мы говорим о семье, но Христос переводит все на церковь. Вот смотрите, в Царстве Небесном не все будут одинакового уровня люди. Но там будут люди, которые будут иметь любовь друг к другу. Я повторю то, что я говорил, но дополню некоторыми другими текстами Писания, чтобы мы сегодня поняли, ну, как надо любить, и что это непросто. А я уверен, потому что так написано, что в Царство Небесное ничто нечистое не войдет. Так написано, правда? Ничто нечистое. И вот это нечистое, очень часто, оно имеет различные имена, это нечистое, различные названия. Но сущность его какая? Оно делит нас, отделяет нас одного от другого. Оно заставляет нас предъявлять претензии друг к другу. И в конце концов, не любить друг друга. Вот я повторю старую мысль, а дальше я ее буду развивать. Что в Царстве Небесном не будет ни одного человека, который имел бы обиду на кого-то или какие-то претензии. Ни одного не будет там такого. Кто бы не простил, кто бы имел что-то один против другого. Но смотрите, насколько все непросто. Вот мы читаем Писание. Я имею в виду любить. Насколько трудно отделить грех, который мы должны не то что любить, а ненавидеть, и человека, которого должны любить, в котором грех этот есть. Вот я вам цитирую один из текстов Писания. «Кто нарушит одну из сих малейших заповедей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном». Через кровь Христа он попал в Царство Небесное. Но он нарушал одну из малейших заповедей. Это заповеди блаженства. Помните, там перечислены заповеди блаженства и еще что-то. Это, говорит, малейшие заповеди. Это не какой-то потолок для духовного роста. Это первые шаги, это первые ступеньки, которые должны быть. Скажите, вот это да, вот это первые ступеньки. Нам, чтобы эту первую ступеньку стать, то надо было 10-15 лет верующим быть. Только да-да научились более-менее прощать. Но Писание, вот это первые ступеньки. Но я понимаю, если, когда этот человек жил со мною рядом и нарушал эти малейшие заповеди, если касалось меня, то что мне было приятно или нет? Неприятно, правда? И я должен себя вести так, чтобы грех отрезать, поставить в сторону, а против этого человека не иметь ничего, иначе мы просто не попадем в Царство Небесное в одно место. Братья, что вы меня хорошо поняли, о чем я сказал? Вот попал человеку в Царство Небесное. Он малейший был, потому что нарушал какую-то одну из малейших заповедей. Но это нарушение заповедей, оно существует, оно доставляет нам неприятности. И это же был человек, который жил рядом с кем-то. И надо было жить так, И неприятности какие-то есть. Характер у него, наверное, такой был. Или не понимал что-то. И в то же самое время я не имел права ожесточаться. Я должен был быть доволен, когда я видел его в собрании, что он приходит. Вы знаете, когда я вижу человека, который пришел в собрание, и я дискомфорт чувствую от него, вы знаете что? Это же я его не принимаю. Я его не принимаю. И если в таком состоянии упадем в Царство Небесное, то кто-то один окажется вне. Не может быть двух человек, которые в Небесном Царстве не принимают друг друга, не умешают друг друга. Как все-таки это не просто говорить легко, а в самом деле нелегко. Или вы, допустим, читаете другое место Писания. Это будет из первого послания к Коринфянам. Вы его, это место очень хорошо знаете. Речь идет о домостроителях. И Павел говорил так, что никто не может положить другого основания, кроме нами положенного, которое есть Иисус Христос. Но каждый смотри, кто как строит. Один строит из чего? Золота, серебра, драгоценных камней. А другой строит из дерева, из щена и соломы. А потом придет день. То, что было деревом, щеном, соломой, оно сгорит. А сам человек, впрочем, спасется. Но так как бы из огня. Спасется, значит, что он будет в Царстве Небесном. Но он настолько неудобен был, когда я смотрел, как он строит. Настолько было мне приятно было видеть его постройки вообще. И я должен был не воспринять его метод постройки, не назвать дерево золотом и в то же самое время не иметь к нему никаких претензий как к человеку, как к тому, кто спасенный. Мне сегодня в голову это очень трудно укладывается. Но когда мы любим, любовь покрывает все. Я недавно говорил на одну тему. Ну, я обычно, я когда говорю, где-то просят, то обычно об освобождении, об этой самой такой больной теме. Я говорил о родовом проклятии. Вы помните, говорят, породите с нами, и мы будем выдавать ваших дочерей, мы свои будем брать, у нас будет один род. Мы породнимся, сольемся вместе. И когда я читал место Писания, когда Саул говорил, выдам я ее за него, дочку свою, и она будет ему петлею и сетью. А Давиду говорит, я хочу с тобою породниться, я хочу дочь свою. А сам думал, вот мы породнимся, она будет ему петлею и сетью, и он погибнет от руки филистимлян. Но, говорит, но дочь Саула любила Давида. И она ему не была петлей и сетью. Она его спасала, как только могла. Вы помните это место Писания? Вот несмотря на то, несмотря на такую наследственность, несмотря на замыслы, которые были, породнимся, и мы его погубим. Но она любила, и через любовь разорвали сети, сети дьявола, которые он строил. Но дочь Саула любила Давида Мелхола. И потому в трудные моменты, когда отец хотел убить его, она его отпустила. Правда, потом она его и оболгала, потому что она не могла по-другому. Сказала, я убью тебя. Помните, я говорил на эту тему. Но тем не менее, вот так как она могла, она любила, она выручала его. Поэтому, когда мы говорим о любви, это настолько мощное оружие, иногда разумом нельзя понять, как это можно так. Но когда мы находимся во власти этой любви, оказывается, можно.